Так вы сказали Джуди там внизу, что я хочу видеть внучку из стана, как только они вернутся? Да, мистер Кэндл, всем сказал. А, я уже спрашивал вас об этом, не правда ли? Да. Я, наверное, чертовски вам надоел. Ну, что вы. Но это очень важно во всех отношениях. Ох, на стене текст из Священного Писания. Бог есть любовь. Бог есть любовь. Нет, я всегда считал, что это не так. Здесь это так. Людям незачем не беспокоиться, незачем любить, незачем самим созидать любовь. Если бы мы сказали, что Бог есть могущество, но хочет быть любовью, мы вели бы себя разумнее. Мне кажется, я всегда чувствовала то же. Ну, что... конечно, конечно. Настоящие женщины инстинктивно чувствуют, что любовь – это нечто созидательное. Так же, как мужчины знают, что они должны создавать произведения искусства. Любые. Есть много видов искусства. Женщины без любви, мужчины без искусства, народ, который ничего не создает и прозябает в жалкой и бесполезной жизни, это скопище уродов и чудовищ, которые думают только об уничтожении друг друга. Это тухлые яйца, из которых ничего не вылупится. Отлично, отлично, мистер Кэндл. Вы полны сил. Да, когда я не могу рисовать, я начинаю проповедовать. Вот этой бедняжке приходится все выслушивать. В таком случае вы не откажетесь уделить несколько минут посетителям. Ну что ж, входите, джентльмены. О, мой мальчик, не думаю, что мне осталось долго жить. Ну, ты ошибаешься. Но это лишний раз доказывает, что ты должен помнить о своих обязанностях. Я помню, помню. Мы принесли документ нашего треста. Вот он, мистер Кэндл. Да, и нам нужна только твоя подпись. Тогда вы можете быть уверены, что трест примет на себя все заботы. Да-да, Маркус, я знаю, я уже слышал это раньше. Совершенно верно, мистер Кэндл. Но сейчас... Но сейчас у меня осталось немного времени. Нет, я этого не говорил. Так я говорю вам. И это правда. Времени осталось немного. Его всегда не хватает. Это вам может подтвердить любой художник. Но если вы живете творческой жизнью, всем сердцем и умом, тогда вам хватит времени. Для того, чтобы привести в порядок свои дела. Да, Эдмунд, и для этого. Насколько я знаю из своей практики, вы, вероятно, не отдаете себе отчета в том, какие затруднения могут возникнуть. Может быть, я не знаю. Я старик, глупый, упрямый, несговорчивый, недоверчивый. Но я еще принадлежу себе, а не вам, джентльмены. Это и к тебе относится, Эдмунд. Уходите! Ты вынуждаешь нас предпринять кое-какие шаги. Так вот, сделайте несколько шагов и закройте за собой дверь. До свидания, мистер Кэндл. Вы считаете, что поступили справедливо, мистер Кэндл? Нет, конечно, я напрасно разговаривал со своим сыном. Он не может не быть таким, каков он есть. Он полная противоположность мне. Возможно, это моя вина. Вот уже 30 лет мы с Эдмундом считаем друг друга не совсем нормальными. Он принадлежит к другой разновидности человеческого рода. И вот теперь эта другая разновидность побеждает. Но, мистер Кэндл, они, вероятно, просто старались выполнить свой долг. Мир переполнен людьми, которые могут всех нас растоптать и выбить нам зубы только потому, что они выполняют свой долг. Мне хотелось бы, чтобы большинство их перестало выполнять свой долг. А эти господа только и могут что причинять вред вам, мне и всем людям. Они ничего не вносят в жизнь. И все в них в результате их стараний лишено жизни. А в Лондоне сейчас из-за них шагу нельзя ступить. сотни и сотни солидных служащих, без единой живой мысли, без единого благородного порыва, замораживает сердца и души всем окружающим, лишает вкуса и запаха все, к чему прикоснуться. Вот уже несколько недель они пытаются заставить меня вступить в очень солидный трест. Нет, им нужен не я, а мои работы. А меня они с удовольствием запрятали бы в сумасшедший дом, если бы могли. Вот почему я упаковал все картины и удрал. Я не люблю их Англию. Все это слишком уж гадко. Я не хочу иметь с ними ничего общего. Ну вот. Ну вот. Боже мой, это я виновата. Не надо было разрешать вам так много говорить. Ну, я прошу вас... Я хочу говорить. Я прошу вас, мистер Кэмп. Все это выдумки, будто женщины много говорят. Всякий раз, когда я встречал женщину, которая мне нравилась, я заговаривал ее до потери сознания. Мистер Кэмп. Джудит, если мое пальто здесь, подайте мне его, пожалуйста. А потом спуститесь вниз и посмотрите, не вернулась ли моя внучка. О, нет, мистер Кэндл, я не могу оставить вас одного. Идите, Джудит. Вот ваше пальто, мистер Кэндл. Благодарю вас, Джудит. Моя милая фляга. Вот она. Ну, последний глоток на дорогу, Саймон, старина, на дорогу. Дед! Дед, мы нашли твои картины! О, нашли! Нашли! О, ты пьянствуешь, старый обманщик! Тебе же это вредно. Ничуть, теперь твоя очередь. Это как раз то, что мне нужно. А мне? Нам не хотели их отдавать, но Стэн рассвирепел. Он без ума от твоих картин, и это дало ему силы. Ничего бы мы не добились, если бы она не вручила им доверенности с вашей подписью, которую она преспокойно подделала. Она ни перед чем не остановится. Мы, конечно, не привезли их сюда, но они спрятаны в надежном месте. А отец со своей бандой уже здесь побывал. Конечно, как же иначе? Ну, что ты теперь собираешься делать? Теперь я собираюсь больше ни о чем не волноваться. Так вам нравятся мои картины, Стэн? Ой, всегда нравились. Очень. Я и сам пробую немного рисовать в свободное время. Ну и денек выдался для вас, не правда ли? Да. Он показался мне целой неделей. Ты считаешь, что Стэн невыносим? Да. Да, ну она тоже фруктик, я вам скажу. Это... Фруктик? Как он говорит, этот человек? Да, но я все-таки должен признать, здорово она держалась, когда мы тряслись на мотоцикле, а потом улыбалась этим проклятым железнодорожником. А я выходил из себя. Да, нужно дать ей справедливость, ей и ее классу. Классу? Вот он как говорит. Это ужасно. И все же я рада, что сегодня со мной был... Рядом он с его энергией и решительностью, а не один из этих очаровательных юношей, этих безмозглых молодых людей. Это я для тебя говорю, дед, дорогой. О, боже мой, мистер Кэндл! Отдайте мистер мне Кэндл, флягу, я... мистер Кэндл. Я не могу этого разрешить в вашем состоянии. Доктор, доктор, теперь я знаю о своем состоянии больше, чем вы. У меня осталось только время, чтобы закончить свои дела. А потом я могу отдохнуть. Во внутреннем кармане моего пиджака есть заготовленный текст завещания. Достаньте его, Джудит, и дайте, пожалуйста, доктору. Слушаю. Не буду вам мешать, мистер Кэндл. Вы мне нужны, Стэн. Садитесь спокойно и слушайте. Итак, доктор, из этого документа вам станет ясно, что два лица, обозначенные в завещании, получают в наследство все мои картины и рисунки. Они имеют право продать эти картины, отдать их в дар, сделать с ними все, что им будет угодно. Здесь все написано, кроме фамилий. Вы сейчас внесете, а потом вы и Джудит подпишетесь в качестве свидетелей. Фамилии наследников Фелисити Кэндл и Стэн Бистон. Я? Но вы же не можете, мистер Кэндл. Успокойтесь, я разговариваю с доктором Эджем, а не с вами. Видит ли, доктор, мой сын получит определенный капитал. Но я долго не мог решить, что делать со всеми этими картинами, которые останутся после меня. Теперь я больше всех верю этим двум. Фелисити и Стэну. Они делают вид, что терпеть друг друга не могут. Оба они снобы, ни на минуту не забывают об общественном неравенстве, как и многие англичане. А мое завещание выбьет из них всю эту дурь. Им придется часто видеться, чтобы решить, что делать с моими картинами. Не успеют они оглянуться, как оба будут женаты. Ну, знаете ли. Никогда. Ну, словом, доктор, если вы и Джудит поставите здесь свои подписи, все будет в порядке. Никаких забот, никаких тревог, никаких недоразумений. Да, Джудит, слушай. Вот, возьмите. Это был календарь Бистона. Теперь это последний рисунок Саймона Кэндла. Возьмите его себе. О, благодарю вас. Но вы действительно хотите, чтобы такая ценная вещь досталась мне? Да, моя милая, последний рисунок последнему из моих друзей. Спасибо. Вот. Вот, посмотрите, вот эта девица, которую здесь нарисовали, она была нереальная, плоская, нелепая, но несколько штрихов, если вы знаете, как их следует нанести, придадут ей форму, реальность, цель и смысл, вдохнут в нее жизнь. Доктор. Доктор. Саймон Кэндл умер.